В Евангелии от Иоанна, 16 глава, 2 стих сказано: «Изгонят вас из синагог, даже наступит время, когда всякий, убивающий вас, будет думать, что он тем служит Богу». Представляете, христиане, верующие, это люди, которые хотят жить праведно и благочестиво, но появятся такие, которые будут стремиться их даже убивать, и при этом будут думать, что это угодно Богу. В Евангелии от Иоанна, 5 глава, 16 стих сказано: «И стали иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу». Гнали Иисуса, искали убить Его за то, что Он делал такие дела в субботу. А какие дела Он делал в субботу? Исцелял людей, сухорукому дал возможность иметь здоровую руку, парализованному мужчине дал здоровье и сказал ему: «Встань, возьми постель твою и иди домой». И вот за это добро, которое Сын Божий делал, иудеи искали убить Его. Почему Каин убил Авеля, брата своего? Первое послание Иоанна, 3 глава, 12 стих сказано: «Не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего. А за что убил его? За то, что дела его были злы, а дела брата его были праведны». Вот за что Каин убил Авеля. Потому что дела Каина были злы, а дела Авеля праведны. Грешники всегда ненавидят праведных. Даже если ты грешный человек, но ты желаешь жить благочестиво, и ты уже только за это будешь гонить. Поэтому не удивляйтесь. Плотские всегда гонят духовных. В послании к Галатам сказано, 4 глава, 29 стих: «Но как тогда рожденный по плоти гнал рожденного по духу, так и ныне». Те, которые рождены по плоти, которые живут только материальными интересами этой жизни, они всегда будут ненавидеть, подозревать и гнать рожденных по духу. Сатана преследует праведных. В Евангелии от Луки, 9 глава, 55-56 стих сказано: «Не знаете, какого вы духа, ибо Сын Человеческий пришел не губить души человеческие, а спасать». Он пришел спасать души человеческие, а его гонят. Это значит, сам сатана побуждал людей совершать такие гонения. И однажды, обращаясь к своим гонителям, Сын Божий сказал: «Ваш отец – дьявол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человек-убийца от начала». Это Евангелие от Иоанна, 8 глава, 44 стих. Итак, не надо удивляться, что у египтян изменилось отношение к верующим людям, потому что египетская цивилизация — это была магическая цивилизация. Египет — это был оккультный центр, где колдовство и магия были возведены в ранг жречества, где поклонение ложным богам, а по сути дела бесам, было распространено. И вот эта оккультная цивилизация, естественно, она должна была как-то реагировать на то, что среди них живут люди, которые не верят в идолов и истуканов, а которые веруют в Бога Авраама, Исаака, Иакова. Дьявол – причина всех неприятностей в этом мире. Но есть вина и на верующих. Если бы верующие были бы верны Богу, то он не попустил бы тяжелых испытаний. Итак, фараон предлагает перехитрить, коварно обмануть еврейский народ. И мы читаем. «И поставили над ним, то есть над народом, начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами. И он, то есть еврейский народ, построил фараону Пифом и Рамсес города для запасов. И он, то есть он, это еще один город, который был построен, иначе он называется Илиополь». Каким образом начинается осуществляться тирания по отношению к верующим? Стройки. Страна превращается в огромную стройплощадку, чтобы все забыли о Боге. Весь Египет превращается в стройплощадку, как коммунисты, когда они пришли к власти, они свои вот эти пятилетки организовывали, и вся страна была как стройплощадка. Если человек стремился в храм, говорили, это тунеядец, вот бери тележку, вози землю, лопату, котлованы надо копать. Стройка, стройка, потом перестройка, потом еще что-нибудь придумают. Сейчас путина какая-то идет непонятная. Не знаем, что такое происходит. Мы даже не можем определить в этой исторической путине, какая у нас форма правления. Одни говорят демократия. Какая у нас демократия? У нас олигархия. А властители, они марионетки в руках у олигархов. Это такая хитрая путина. Потом еще что-нибудь придумают. И вы видите, фараон поставил начальников, плохих начальников над народом Божьим. Если над нами плохие правители, которые нас не устраивают, это наказание Божие. Бог попускает нам ровно таких правителей, каких мы заслужили. И вот весь Египет превратился в огромную стройплощадку. Энтузиазм. Строятся целые города. Пифом, Рамсес, Он. Далее сказано. Но чем более изнуряли его, то есть изнуряли еврейский народ, тем более он умножался, и тем более возрастал, так что египтяне опасались сынов Израилевых. Казалось бы, гонение, преследование, а верующих людей становилось все больше и больше. И египтяне не знали, как остановить этот процесс. Они были напуганы. Вы видите, как современное общество боится верующих людей. Стараются священников не пускать в школы. Министр образования говорит, никого не пущу. Стараются не пускать воинские части. Это 5 лет назад было намного проще. Сейчас ситуация меняется, меняется в худшую сторону. Это надо осознать. И далее мы читаем. «И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам». Они видели, что не могут сломить их. Верующих становится все больше и больше, и ужесточается жизнь людей. Для чего это делается? Для того, чтобы легче контролировать человеческим сознанием, управлять человеческим сознанием. Если люди не уверены в завтрашнем дне, если у них мизерные зарплаты, мизерные пенсии, такими легче управлять.